Когда они поднялись на несколько ступеней влево, послушник предупредил: «Будьте осторожны, господин, балюстраду на площадке перед комнатой учителя ремонтируют, держитесь ближе ко мне». Судья Ди заметил, что на площадке перед высокой, покрытой красным лаком дверью, решетка балюстрады сломана, отсутствовал целый фрагмент. Он заглянул вниз в темный и очень глубокий колодец лестничного пролета. «Вот об этом я и говорил. По этой лестнице можно спуститься в западное крыло», — объяснил послушник. «Тогда мы попадем прямо в трапезную, тремя этажами ниже». Судья Ди протянул ему большую красную визитную карточку. Взяв ее, послушник постучал в дверь. Рокочущий голос пригласил их войти. При ярком свете четырех высоких серебряных канделябров у огромного стола, на котором были нагромождены книги и бумаги, сидел высокий человек и читал. Послушник низко поклонился и положил на стол перед ним визитную карточку. Учитель Сунь бросил на нее взгляд, потом быстро поднялся навстречу судье. «Значит, вы правитель нашего уезда?» — произнес он глубоким зычным голосом. «Добро пожаловать в монастырь утренних облаков, Ди!» Судья Ди поклонился, почтительно сложив руки в широких рукавах платья. «Я ничтожный, даже надеяться не смел», — произнес он, — «что дорожная поломка предоставит мне долгожданную возможность выразить почтение столь знатному лицу». «Давай отбросим все эти пустые формальности, Ди», — бодро предложил Сунь. «Присаживайся пока к моему столу, а я наведу порядок в бумагах». Вернувшись на прежнее место, в кресло у стола, он обратился к послушнику, разливавшему горячий чай в чашке. «Спасибо тебе, мой мальчик, можешь идти, я сам позабочусь о госте». Прихлебывая ароматный жасминовый чай, судья наблюдал за хозяином, который быстро сортировал разложенные перед ним бумаги. Он был так же высок, как и судья, но более плотного телосложения. Толстая шея утопала в мускулистых широких плечах. Судья Ди знал, что учителю почти 60, но на его румяном круглом лице не было ни единой морщинки. Подбородок покрывала короткая седая окладистая бородка, а волосы с проседью были гладко зачесаны назад, открывая широкий лоб. Поскольку учитель считался даосским отшельником, голова его была не покрыта, усы были коротко пострижены, брови толстые и густые. Весь его облик свидетельствовал, что это незаурядная личность. Судья Ди принялся читать надписи на свитках, даосские тексты, висевшие на стенах. Наконец, Сунь отодвинул в сторону разложенные бумаги. Устремив на судью пронзительный взгляд, он спросил: «Ты упомянул о каком-то дорожном происшествии? Надеюсь, что ничего серьезного». «Нет, господин, я 2 недели провел в столице, и сегодня рано утром выехал оттуда в крытой повозке обратно в Ханьюань. Но вскоре после того, как мы пересекли границу уезда, погода испортилась, а когда мы оказались здесь, высоко в горах, у повозки сломалась ось. Поэтому мне пришлось попроситься в этот монастырь на ночлег. Мы двинемся в путь завтра утром. Мне говорили, что подобные грозы не бывают очень долгими». «Ваша неудача — удача для меня», — с улыбкой произнес Сунь. «Люблю побеседовать со способными молодыми чиновниками. Тебе уже давно следовало бы навестить нас, Ди, ведь этот монастырь находится в твоем ведении». «Я очень виноват, господин», — торопливо сказал судья, «но дело в том, что в Ханьюане было довольно неспокойно, и я слышал об этом», — прервал его Сунь. «Ты хорошо с этим справился, Ди, сумел предотвратить крупные беспорядки». Судья поклоном поблагодарил учителя за похвалу, потом сказал: «Я непременно скоро сюда вернусь, дабы получить новые наставления от вашего преподобия». Поскольку образованный и многоопытный хозяин явно пребывал в дружелюбном настроении, судья решил, что следует попытаться выяснить хоть что-нибудь об искалеченной, обнаженной женщине. После минутного колебания он продолжал: «Могу ли я поведать вашему преподобию о любопытном эпизоде, свидетелем которого я только что был?» «Конечно же, что и где произошло?» «Собственно говоря, — несколько растерянно проговорил судья Ди, — мне неизвестно, что именно произошло. Когда я поднимался к покоям, которые мне отвели, мне на короткое мгновение предстала сцена, которая, должно быть, произошла более 100 лет назад, когда солдаты убивали здесь мятежников. Возможно ли нечто подобное?»